Снеговик. Рассказывает Лев Оборин. Снеговик. Строили снеговика вдвоем, обнимают ком, по насту скользят, пальцы не гнутся, снег стал темный, без головы оставить нельзя. 40 у одного, хорошо хоть другой здоров, молодец, звонит. Спросите, что в школе, спросите еще, зачем он снеговику говорит не таять, к нам приходить домой. Он огромный, он мне не нужен. То безголовый, то с головой. От него на паркете темные лужи. Стихи Дашевского просты и глубоки. То есть они не обманчиво просты, они просты недоступны. Здесь абсолютно ясная фабула. Стихотворение о друзьях-одноклассниках. Один из них после возни в мокром снегу заболел, второй справляется о его здоровье. Последние 6 строк, то есть ровно половина стихотворения, это бред больного мальчика, которому представляется, что снеговик является к нему домой. Да, все очень просто, но тут есть одна важная загадка. Слепили снеговику голову или нет? Это голова, которая как бы окончательно завершает, оживляет этого снеговика, она в какой-то суперпозиции. В бреду снеговик является к ребенку то безголовый, то с головой. И задача по созданию снеговика, она все время усложнялась. Пальцы не гнутся, снег стал темный. То есть он одновременно и мокрый, да, промокший от потепления, и ночной снег. Ясно, что они пробыли на улице до темна. Мальчик сам, кажется, не помнит, чем закончилась история со снеговиком, потому что его горячка началась уже там. И в этой горячке он возвращался домой. Параллелью к этому тексту можно поставить, например, эпизод из романа Гюнтера Грасса «Собачьи годы», где девочка оказывается залеплена внутрь снежного кома и преображается после долгой болезни, когда ее вызволяют из этого снежного плена. А снеговик в стихотворении превращается в кого-то вроде голема, который выполняет требования повелителя. Голема, который создается в каббалистической традиции, при этом он такой полузапретный, как вообще создание кумира, как мы знаем в авраамических религиях. Создание голема, оно доступно мудрецу. И здесь, мне кажется, становится ясно, что главный герой стихотворения, мальчик, который заболел, он в подчиненном положении, он в положении подмастерья. А второй, который не заболел, он кажется хозяином этой игры. Именно он может в бреду первого мальчика повелевать снеговиком, велеть приходить домой, попрекать недолепленной головой. И это не совпадает, наверное, с мыслями этого второго здорового мальчика, который звонит, заботится о товарище. Но при этом это проясняет отношение к нему первого мальчика, который смотрит на своего друга как бы снизу. Это такая дружба восхищения, которая одновременно смешана с виной, со страхом, с попыткой психологической самозащиты. Вещь очень, на самом деле, щемящая и понятная. И противоречием этих отношений соответствуют в стихотворении микроскопические противоречия самого текста. Да, заметим, сам этот оксюморон «темный снег». Сам наст, то есть обледенение снега, это уже не очень подходит для строительства снеговика. Ребенок в бреду якобы просит снеговика не таять, но при этом снеговик приходит таять домой и оставляет на паркете темные лужи. Снеговик должен умереть, но при этом он огромен и умереть не может. Здесь масса всяких противоречий, которые дополнительно нагружают этот текст и явно занимают мысли заболевшего ребенка. И вот эта самозащита маленького и уязвимого человека, ввязавшегося в опасное дело, совпадающее с инициацией, потому что любая детская болезнь — это инициация, вот что здесь так трогает. А с другой стороны, не только это. Потому что весь растерянный ритм этого стихотворения, весь его постепенный отход от какой-то классичности, безличность его предложений в начале стихотворения, строили снеговика, нам предлагается как-то самим понять, кто это был. Это все волнует, это все стихотворение очень зыбкое, написанное через эту детскую горячку. Волнует, в общем, все.